впрочем, не так уж и абсурдно, как выяснилось спустя секунду. Еще один скатанный в правой руке и пистолетом в левой, выстрелил в щит с вытянутой руки, целясь Сильвии в лицо, практически ткнулся стволом в него. Я не смог по нему отработать, щит поднят Сильвией. На его лице отразился шок понимания неудачи, лицо исказилось в ненависти. Он прыгнул вперед и вверх, получив таки от меня пулю в вытянутую руку. Повис на краю щита, как дохлая кошка, всем весом, отклоняя его вниз, и ткнул Сильвии острием сверху вниз, в основании шеи. Она тут же отомстила, вышибив ему мозги. Клинок остался торчать из нее, покачивая рукоятью в красно-черную полосочку, как знаменем. Сильвия, склонив голову, прижала лезвие щекой, зафиксировала, чтобы не выпало. Демонстрируя жуткое хладнокровие, удержала щит, защитив группу от залпа из дробовика. Гоблин стрелок в то же время попытался достать еще одного выстрелом с левого края щита, но промахнулся, пытаясь не задеть женщин. Пуля звякнула о железную дверь в конце коридора. Алина, качнувшись вправо, достала второго, вскинувшего тип 64, уже без штыка, но с болтающимися сошками. Пробила пулей ему левый бок. Он рухнул на пол, попытавшись схватить пытающую прикрыть голову и одновременно ползти в нашу сторону женщину. Взрыватель его добил, всадив одиночную в горло и развалив позвоночный столб, тот мгновенно обмяк. Я, довернув прицел, качнувшись с края щита, одновременно с выстрелом дробовика пристрелил последнего на данный момент, и он и момент кончился. Мы спасли женщин, но я потерял Сильвию. Та, погасив щит, взглянула на меня своими печальными глазами и исчезла. Катана со стуком вертикально ударилась о пол, примерно на ладонь острие красное от крови. Тут же, скорее с досады, чем из-за необходимости, проконтролировал первого, раненого мною в грудь якудзу, выстрелив ему в голову и спихнув тело с обессилевшей женщины. Наступила условная тишина, наполненная истеричным плачем, прерывистым дыханием испуганных женщин и нашим заполошенным и напряженным. Они испуганно смотрят на меня, ждут моего решения. Впрочем, штурм еще не закончен. «Где Такигова?» — спрашиваю я ближайшую. «Н-н-н», — замотала она головой, закрывая лицо руками и сидя на коленях. Она вся в крови, что продолжает растекать я вокруг нее. «Где Такигова?» — выкрикиваю я. Что-то в моем голосе заставляет их испуганно протихнуть, и даже плачущие подавляют звуки, беззвучно хватают ртом воздух, истерично содрогаясь всем телом. «На крышу, он пошел на крышу», — сообщает самая смелая, скороговоркой. «Один», — снова тишина и перепуганные взгляды, повторяю, уже контролируя гнев. «Один, нет, с подручным», — снова сообщает она же. «Ясно, Алина, присмотри за ними, и на еще один раз тебя хватит». «Да», — кивает она. «Хорошо, посмотри, кто вокруг, и помоги Алине, справишься». «Да», — снова односложный кивок. Она уже сосредотачивается, закрыв глаза, складывая пасы руками. Я молчу, ожидая от нее подтверждения. Очень хочется убить Такигову, очень хочется, но очень нужно взять его живым, хотя бы ненадолго. Противоречивое чувство, но я сделаю так, как надо, а не как хочется. «Двое на лестнице, за дверью», — говорит она. «Остальные все тут. Спасибо, гоблины, за мной». Алина начинает собирать женщин, прикрикивая на них. «Я же иду к двери». Гоблины держат ее на прицеле. «Вызываю Саю». «Малышка, это свой, крысу зажали, четвертый этаж взят, таран отбой», — сообщаю я ей. «Сейчас попытаемся выкурить его». «Принято, аккуратнее», — отвечает она спустя секунду, потребовавшейся ей на осознание потери. Мы стоим в паре метров от двери. О том, что здание под прицелом снайперов, он уже понял, потому наверх и не пошел, наверное. Также понял, что и переговоров с ним никаких не будет. Правда, я их не предлагал, закусился. «Такигова», — кричу я, в ответ тишина, добавляю экспрессивнее, наиграннее. «Такигова, а?» — тишина. «Не хочет он со мной говорить». «Не знаю, понял ли он, кто за ним пришел». На двери одинокое отверстие. Сталь толстая, но не броня. Я прицеливаюсь в район замка и щеколды, если она с той стороны есть, и выпускаю прицель на полтора десятка пуль. С металлическим лязгом с той стороны что-то отваливается. Дверь немного отходит от косяка. Взрыватель, подскочив, тянет ее, открывая, оперативно убираясь с прохода. Я сместился чуть в сторону. «Мало ли, Такигова, выходи с поднятыми руками, права тебе зачитаю», — предлагаю я, крикнув в проход, но он не ведется, выругался. «Вот ведь скотина». Я иду вперед, с пулеметом на изготовку, стрелок страхует, взрыватель в свою очередь готов страховать его. Внутри обычная металлическая лестница, винтового типа. Полумрак, свет внизу проникает только через открытую дверь. Поднимаюсь примерно на середину пролета. Тихий шорох на промежуточной площадке сверху. Я слышу мягкий перестук ног. Резкая вспышка выстрела разрывает темноту. Невысокий парень, ловко оттолкнувшись от стены ногой, летит на меня. Пуля, черкнув по моей щеке, улетает в стену. Я тут же пытаюсь достать его из пулемета. Он успевает ударить по стволу носком ботинка. Очередь с грохотом лупит впустую по ступенькам, дырявя их и высекая искры. Тут же прыгнув на меня, коленом он след убьет в голову. Но шлем, пусть и не такой мощный, как на восьмой версии, с таким ударом легко справляется. Я пытаюсь перехватить его свободной рукой, но он пытается приставить мне ствол пистолета к голове, практически сидя на моем плече. Отмахнувшись как от мухи, я ребром ладони отбиваю ствол вверх. Выстрел, пуля проносится у меня над головой. И чтобы не держать его на себе, просто падаю вперед, на ступеньки. Он рванулся, пытаясь соскочить назад и оставить меня с носом, но я, выпустив рукоять пулемета, перехватил его за бедро правой рукой, удержал, рванув вниз, и упал на его колени сверху, придавливая их к лестнице всем весом тела. Вроде же собак не обижал, взвыв, он тут же приложил меня рукоятью пистолета по шлему, попытался ударить второй рукой в основание шеи, но и там броня тоже. Дернул его еще вниз, стягивая по ступенькам, на мгновение приподнявшись и приложившись в него всем телом. На секунду даже мелькнула мысль, что это женщина, но нет. Третий выстрел грохнул у моего лица, опалил пороховыми газами щеку. Я в последний момент сдвинул голову. Тут же ударил локтем в грудину, выбивая из него воздух, при вспышке увидав худощавую физиономию с короткой бородкой и щегольскими усиками. Подручный, такигови за 40, он крупнее, этот же лет на 10 моложе. Неужели Джон? И только сейчас гоблины смогли помочь. Стрелок, размахнувшись, саданул его стволом пулемета как штыком в нижнюю челюсть. Бахнул одиночный выстрел, разворотивший ему голову и щедро заливший меня кровью, и кажется, не только. Мозговитый парень был. Свой, такигова на крыше, сообщила мне Сэя, и он стоит на краю. Прыгнет, пробормотал я, забыв нажать тангенту, вспомнил, отплевываясь от крови и, возможно, мозгов, хорошо темно и не видно, встал, нажимая. Прыгнет, не знаю, с легкой растерянностью отозвалась Сэя. Ну сейчас узнаем, проворчал я, снова сплевывая, дрянь-то какая, бросил в рацию, стараясь не глотать, и на позовите. Поднимаюсь наверх, солнце все так же светит, уже склоняясь к закату, небо краснеет, а горизонт черный, снова тучи наступают. Такигова стоит, взобравшись на бортик. На нем синий пиджак и штаны, массивный бритый затылок, широкие плечи, ноги расставлены, руки он завел себе за спину, не оглядываясь смотрит на вечернее солнце. Я сплевываю красноватую слюну, дважды, портя пафос момента. Смотрю на него, то, что он собрался прыгнуть, очевидно. Он, ловко переступив, разворачивается ко мне лицом. «Кто ты? Это имеет значение?» Снова сплюнув, уточняю я. Придется мыть рот с мылом. Нет, ни малейшего, пожимает он плечами. Но хотелось бы знать, кого мне ждать в аду. Уф, кивнул я, передергивая плечами, чуть не проглотил, снова плюнул, точно верблюдом стану. Следом за мной поднялась беловолосая Кунайчи. Так как сообщение она слышала, то и причину, зачем она здесь, уловила. Я, не оглядываясь, смотрю на него. Потом сообразил, что он видит бойца в боевом облачении, по грудь залитого кровью. Снял таки шлем. Гайдзин, дошло до него. Не ждал? Нет, признал он. Почему? Ты должен был умереть, и еще, возможно, умрешь. Он усмехнулся так добро, словно здоровья мне пожелал. Понятно, а ты? А я умру сегодня, сам, пожал он плечами, как и положено воину. Воину, переспросил я, снова ощутив гнев внутри, правда уже тусклый, так и не полыхнувший. Гайдзин считает иначе, усмехнулся он с чувством превосходства. Пусть прыгает, сообщает мне и на трансляции в голову, голос-то какой чистенький, вот бы такую рацию постоянно. Да, ты просто бандит, пожал я плечами, поискал подходящие слова, но после сегодняшнего дня, одна нецензурщина на уме, даже смягчил. Где та грань? Философски вскинул он руки. Воин берет то, что принадлежит ему по праву меча, по праву сильного, и своей жизнью и смертью воин распоряжается сам. Удобно, соглашаюсь я, интересно, именно такими видит воинов Сайтера. Обосрался, самоубился, и якобы чем-то распорядился, утомил уже, прыгай. А, лицо Такиговы перекосилось в презрительном недоумении, он заговорил через губу. Тупой ублюдок, обезьяна недоношенная. Как жаль, что в последние секунды жизни я говорю с тупицей, неспособным осознать момента. Прыгай уже, фыркаю я, дебил. Я с тобой встречусь на той стороне, пообещал он, клянусь. Раскинув руки, он качнулся назад и рухнул лицом вниз на крышу. И на мгновенно ускорившись, пронеслась мимо меня, запрыгивая ему на спину. Коротким ударом по затылку вырубая его. Та сторона уже здесь, придурок, фыркнул я, подходя к ней и помогая связать его. Что ты сделала? Я не смогла в полной мере выполнить технику нарушения сознания тела, но частично все же смогла. В момент, когда он решил упасть, я перехватила управление над нервной системой и послала импульс в его ноги, чтобы они согнулись в нужную сторону. Улыбнулась и довольная собой. Против ниндзя такое срабатывает редко, но против простого человека – легко. Требуется концентрация, чтобы применить технику. В бою я пока ее выполнить не смогу, но вот так, да, здорово получилось, соглашаюсь я, завязывая узелок на память, вспомнить бы еще зачем завязывал. Дальнейшее проходит уже без существенных проблем. Если штурм с момента атаки и нанопост занял около 20 минут, то дальнейшее усмирение непокорных якудза заняло еще полчаса. Уничтожено 38, раненых 5, 9 смогли сбежать, еще 37 сдались на нашу милость, и, судя по всему, с радостью поддержат Сайтера. Впрочем, Такигава в наших руках, пока без сознания. Ина, используя чакру и умение Иринина, заблокировала его в состоянии аналогичной коме. Во избежание, вдруг доведет дело до конца. Тяжелый и напряженный день подошел к концу, и свою задачу мы выполнили, несмотря на понесенные потери. При этом еще и прикрыли эвакуацию людей и имущества. Около 1500 зомби, услышав стрельбу, потянулись в сторону тюрьмы. Впрочем, завтра день обещает быть не менее напряженным. Придется поделить трофеи, а кое-что захватили таки благодаря нам. Заняться бедствиями, допросить Такигаву. Конец месяца ведь на носу, а покой мне только снится. Впрочем, была бы возможность прикорнуть на теплом и мягком. Глава 70, половина первого. Половина первого, день, 88-90, утром проснулся от холода, за окном молотит дождь, без мыслей, апатируя, встал и отправился умываться, засунув голову под кран, включил холодную, через полминуты в затылке заломило, а уши замерзли, пока чистил зубы, замерз окончательно, уставился на себя в зеркало, я из зеркала уставился на себя же реального, долго пялился в свои глаза, ощущения непонятные, раздражение, злость, усталость. Попытался представить, кого вижу, сплюнул. Растер голову полотенцем, согреваясь. Гурманы и адепты правильно питания говорят, что человек – это то, что он ест. Если это так, то я вчера напился крови и слопал немного мозгов. Так что я либо зомби-упырь, либо человек, либо мозг, надмозг. Усмехнувшись, чуть не сплюнул снова. Усмехаясь, сделал злобное лицо, поклацал зубами. Попробовал скорчить уверенную морду лица, покрутил головой, сойдет, но настроение двойственное, снова застыл, глядя в собственные глаза. Да, я знала, что ты любоваться собой любишь, но уже 3 минуты на себя пялишься, внезапно произнесла от двери Рика. А, вздрогнул я, повернув голову и встречаясь с ее оценивающим взглядом. Утро, говорит она, приподняв брови. Утро, соглашаюсь я и снова молчу. Ну и ладно. Не дождавшись от меня откровений, пожимает она плечами и, не обращая на меня внимания, проходит к котлу, включая газ. «Я справлюсь», — говорю я наконец. «Надеюсь», — снимая ночную резинку с волос, просто отвечает она, и, застыв на мгновение, все же спрашивает. «И что тебя напрягло?» «Напрягло что-то», — задумчиво сказал я, снова уставившись на себя же в зеркало. «Сначала думал, хм, детали штурма они не знают. Я рассказал лишь общие сведения ребятам. Заняться всем и так было чем. Плюс последовавший следом отстрел зомби, на некоторое время отвлек меня от самокопания, а общая усталость позволила заснуть без сновидений. Во время штурма, пристрелил 2 пленных, наконец сказал я. Зачем? Она спросила это легко, не проявляя особых эмоций. Оставить с ними было некого, вязать это время, поэтому уточнила информацию о том, где Такигава, и пошли дальше. Хм, понятно, кивает она. Но потом прикинул, даже если бы сейчас вернулся в прошлое, это было правильно, и я бы поступил так же, наверное. Я с сомнением замолчал. «Ты можешь вернуться в прошлое», — хмыкнула она, и, засунув зубную щетку в рот, активно зашуршала ею. «Да это понятно», — пробормотал я, пожав плечами, увидев, как она широко раскрывает глаза и рот, глядя на меня потрясенно. «ММФ, Сплюнула она зубную пасту. «Серьезно, Рика», — фыркнул я, невольно улыбнувшись. «Нет, не могу. Тьфу». Она раздраженно сплюнув потянулась за тюбиком снова, проговорив с некоторым разочарованием в голосе. «Я уж подумала. Ладно, и что дальше? Не знаю», — вздыхаю я, прикрыв глаза и уставившись внутрь себя. «Когда-то Каши чуть не умер. Меня выбесила и вывела из равновесия вся эта ситуация. Я расслабился и чуть не умер. И не только я. Разозлился и спланировал операцию против Такиговы. Я убивал легко, мне было плевать, враг, пусть сдохнет». А потом вдруг перестало плевать. «Ладно, скажу только один раз». Держа зубную щетку у рта, ворчливо пробормотала она. «Мы тебя поддерживаем не потому, что с тобой спим. Даже Сэ, она тебя любит, но она не в таком уж и восторге, что вынуждена делить с нами всеми. Скорее, совсем не в восторге. А.М. То, что в сексе ты старательный и пытаешься угодить всем, это терпимо». Тут же поддевает она меня, продолжая, пронзая в самое сердце. «Умеет же выводить из себя, стерва. Но все же главное, это то направление, куда ты движешься. И если ты не заметил, вчера, благодаря тебе, спасено почти 200 человек. Они не будут жить, как живая скотина. Это только то, что ты сделал вчера. Но я не закончила». Отрывисто рявкнула она, отодвигая руку с щеткой от лица. «Если тебе нужно время, чтобы собраться с силами, мы тебя поддержим. Понимаешь, поговорить, выслушаем. Но не сломайся, ладно? Для тебя это возможно открытие, но как мы нужны тебе для твоих целей, ты нужен нам, для наших, уф, все. Теперь заткнись и не ной». «Ага», кивнул я, снова уставившись на себя, «а хорош». И апатия сбежала, и щеки зарумянились, хм, и даже глаза заблестели, и мыслительная деятельность побежала, и даже кровь прилила, от одной головы к другой. Так, в зеркало больше не смотреться. Повернув голову, посмотрел на Рику, она сосредоточенно двигает рукой, смуглые щеки потемнели немного, но едва заметно, на меня не смотрит, полностью игнорирует. Короткие черные шортики плотно обтягивают попку, такого же цвета топит грудь. Я обошел ее со спины, заглянул в холодно-фиолетовые глаза в зеркале. Она их тут же прикрыла, отворачивая лицо в сторону. Хмыкнув, я сдвинул волосы на шее в сторону, обхватил ее за грудь обеими руками, поцеловал шелковую кожу на шее, еще пахнущую сном. Прижавшись стояком к ее ягодицам, что поделать, утро же. «Спасибо», — сказал я ей, поцеловав и в ухо, увидев на мгновение едва заметную улыбку на ее лице и крохи тепла в глаза, и отпустив, отправился на выход. «Ладно, душевная травма так просто не проходит, но у меня целая команда лекарей, сообща залечит». Арика нашла нужные слова, придав мне сил, хоть и стерва, как только у нее получилось. Количество бедствий увеличилось еще на 2. Поэтому если я не хочу спустя пару дней кусать локти или убеждать себя, что мне не очень-то и хотелось эпического коллекционного пака, то с этим надо что-то делать. Спустился вниз, проскочил под упругими дождевыми струями до сарая Дадзи. Естественно, первым я в нем не оказался. Сайка и Ина уже сидят в позе лотоса для медитации. С интересом поглядел на девушек. Гоблины в гараже вместе с котой чистят пушки, что также вскочил с утра и занялся любимым делом. Ина оделась в спортивный топик, темно-фиолетового цвета, в обтягивающие же фиолетовые леггинсы. Волосы подобраны и стянуты в хвост ободком. Сайка в светло-бежевой спортивной майке с тонкими бретельками, открывающей ключицы и плечи. В черных спортивных шортах, тоже в обтяжку. Классический длинный хвост из волос. Через мгновение я увидел 4 голубых глаза, убийственно ярких. Девушки встретили меня прямыми взглядами. Сайка приветливо кивнула, лицо и на нейтрально спокойное. «Утро», — поприветствовал я девчат. Получив ответную порцию приветствий, прошел за их спины, в дальний уголок, где обтерся от дождя полотенцем и начал разминку. Сайка медитацию закончила первой, задумчиво покрутила рукой, разминая запястье, взялась за ножны с мечом, с которыми практически не расстается. Встала на некотором удалении от меня, в классическую стойку, приготовившись стремительно извлечь клинок из ножен. «Готов к тренировке?» — спросила она, оценивающе оглядев меня после первого стремительного удара. «А ты?» — поддел я в ответ, опустив глаза на ее бедра. «ТЦ!» — цокнула она, кусая себя за нижнюю губу и сдержав усмешку. «Я пробой в партере. ХМ, наверное, нужно будет попробовать», — киваю я. «Во всех тренировках главная регулярность», — присоединилась к нам Ина. «Я тоже так считаю», — говорю я, улыбнувшись. а то каждый раз как сначала приходится начинать». Саика, слегка покраснев, тихонько фыркнула, украдкой показала мне кулак, и, науловив некоторую двусмысленность, постаралась дистанцироваться от нас. Я тут же дал себе мысленную затрещину, далеко не все девушки приветствуют такие заигрывания, ну или в настроение как вариант не попал. «Ина, ты вчера потратила много чакры, как с ее восстановлением?» – спросил я, переключаясь в деловой режим. Саика, уловив, что флирт закончился, отошла чуть в бок, снова встав в стойку. Довольно медленно, пожала она плечами. «Еще примерно двое суток, для полного восстановления». «Хм, понятно», прекратив делать растяжку, кивнул я. «А сейчас ты свои силы во сколько оцениваешь?» «Сколько?» Она задумалась. «Процентов 25». «Ясно, четверть значит». Я, задумавшись, посмотрел на ее карту. «В теории я мог бы повысить ее на второй уровень, но только в теории. Если с 500-ми кристаллита никаких проблем не было, а сотню зомби она накрошила в подземелье и вчера еще заполировала, пока мы прикрывали эвакуацию людей из тюрьмы, то вот засада крылась в еще одном условии – восстановлении части запаса сил. О чем я ей сказал, начиная отработку ударов по груше, пробивая классическую двойку и тройку, и, навыслушав, кивнула, с интересом следя за моей техникой ударов. Наверняка каких-то звезд с неба я не хватаю, но учитывая перерыв из прошлой жизни и едва 2,5 месяца тренировок в этой, у меня не такие уж и плохие результаты. По крайней мере, отбиться я уже могу, иногда и если повезет. Я думаю, тут все просто, после некоторого молчания сказала она. Организм учится накапливать и вырабатывать чакру, работая с нею, вот и все. Логично, согласился я, на мгновение прервавшись и обдумав ее слова. А значит, чем дольше ты находишься в призванном состоянии, тратишь чакру, восстанавливаешься после ее истощения и так далее, тем быстрее и произойдет, хм. Проблема в том, что у меня еще две девушки из твоего мира, а количество слотов для призыва ограничено. Ты знаешь, что с этим нужно сделать, фыркнула Саика, выразительно поглядев на меня. Вы очень близки, тоже сообразив, куда она клонит, смутилась она. И я этому рад, пожал я плечами, улыбнувшись, почувствовав, как мое настроение все больше улучшается, все же быть с кем-то намного лучше, чем быть никому не нужным. Но да, варианта всего два: увеличивать количество ячеек призыва и переводить девушек в разряд последователей, что тоже в целом не совсем возможно в быстром темпе. Есть еще третий, но не слишком хороший. Какой? Инна с интересом склонила голову на бок. Постоянная ваша ротация, на один круг, я, прикинув возможность этой схемы, кивнул. Примерно так: я тебя призываю, ты на максимум выкладываешься в своих способностях, за сутки или двое частично восстанавливаешься, снова выкладываешься, и я призываю следующую. Хм, это затянется, но да, сработает, кивает она. Но справка от системы вполне ясно дает понять, что восстановление чакры при новом призыве никак не идет в плюс, нужен естественный путь. То есть в таком режиме девушки будут работать слишком долго, месяцами, если не годами. А оно им надо? А мне? В общем, надо будет все обдумать как следует, все это слишком неоптимально, говорю я. Хм, вернемся к делам насущным. Инна, можно попросить тебя о спарринге? Да, конечно. Она кивнула, явно обрадовавшись. Так вломить мне хочет. Загрузи его на скорость, посоветовала Саика, помогая мне перетянуть маты из стопки на пол. И если сможешь, сделай пару бросков, надо бы его поучить. Почему это прозвучало как проучить? Спрашиваю я, театрально всплеснув руками. Девушки, сверкая своими сапфирами, улыбнулись хищно. Похоже, они изначально задумали меня немного повалять, а в постельке было так тепло и мягко. Почему не там? Сегодня у меня на руке разведчик, гранатометчик, лечение, арт-удар и магическая ракета. Вполне достойный набор, чтобы пристрелить парочку бедствий. Сейчас активных трое в радиусе сотни и еще два за его пределами. И соответственно 25 бедствий всего, осталось еще 5, и задание станет под угрозой выполнения. Так как я еще якобы только восстанавливаюсь после покушения, то выехали опять в фургоне около полудня. Благо, в нем места даже больше, чем в Хамви. Единственный минус – работать с крыши невозможно. Но учитывая продолжающийся дождь, это и не страшно. Вчера вечером отозвал Эву, ее боекомплект был почти исчерпан при зачистке тюремного барака и последующего отстрела зомби. У Дины еще примерно половина, благо промахивается она крайне редко, потому потратилось не так сильно. Гоблинов осталось трое. снайпер, стрелок и взрыватель, штурмовик, защитник и воин в отбое. Дина и Эва на гибель Сильвии никак не отреагировали. По крайней мере, внешних проявлений эмоций у них не было. Впрочем, учитывая, что Эва вполне спокойно рассуждала о том, что в случае необходимости может себя убить, дабы не выдать, наверное, для них в нынешнем состоянии это не так уж и страшно. Но лично на меня это наложило отпечаток. В общем, на охоту отправились в довольно скромном составе. Призванные девчата, гоблины и последовательницы. Правда, Алина теперь получается сразу в двух статусах у меня. В деревне как раз начинается шум и гам. Сайтера по случаю уничтожения анклава Такиговы собрал срочную конференцию глав чистых, то есть незараженных деревень, и одновременно незараженных его соперниками. Помимо прочего, собирают представителей из более мелких анклавов, что деревнями считаться не могут. В основном это аналоги горного лагеря нашего, только из временного пункта дислокации ставшие постоянными. Но, конечно, и просто мелкие деревни. Мацуда со своим братцем Миядзаки, как мы и надеялись, встали перед фактом. Их союзник Такигава перестал таковым быть, за потерей самостоятельности и самого себя. Затевать немедленно войну отмщения они, естественно, не стали, сожрав горькую пилюлю, не поморщившись. Из тюрьмы теперь везут все, что не приколочено. Благо, какие-никакие запасы Такигава и его люди за 3 месяца собрать смогли. И хотя транспорта у него было мало, кое-что все же было. Мы проезжали горный лагерь, когда нам навстречу в деревню заехал очередной конвой из тюрьмы с трофеями. Мое внимание привлек не он сам, а 2 машины, идущие в его голове. 2 Komatsu с пулеметами на турелях. Закряхтев, я наклонился к окну, провожая машины взглядом. Собственно, часть боеприпасов я у Такаги отожму. Не сильно много, но то, что потратил, точно. Возможно, еще поковыряюсь в трофеях у якудза. Многие пушки были не армейские, контрабанда скорее всего. Но главное, конечно, это броня и автомобиль. Численность группы все растет, и иметь приличную повозку для рейдов мне крайне не повредит. Особенно если учесть ее хоть какую-то защиту от стрелкового оружия. Не кряхти, когда я сел обратно на заднее сиденье, ворчливо высказалась Саика, со смешинкой в глазах. Мы тебя не сильно уронили. Да я и не спорю, дипломатично улыбнулся, точнее скривился я. Просто неоднократно, блин. А теперь не ной. Тут же тычет мне в боксы, да и не ною. Вроде бы, просто полет я более-менее освоил, а вот посадку не очень, вспомнив зигзага, пробормотал я. Ничего, это только первая тренировка была, сочувственно похлопала меня по коленке Саика, на что я, приподняв бровь, попытался выразительно заглянуть ей в глаза, но строить глазки, как она, у меня не получается, не такой выразительный, наверное. Я броски тоже отрабатывала. Потянувшись, с линцой произнесла Рика. Спецкурс под дзюдо, хотя снайперу преступников скручивать и не приходилось, но программа общая была. Все хотят меня избить, чего я кому плохого сделал? Тихо прошептал я, ухмыльнувшись, а в голове мелькнула мысль о индивидуальных занятиях. Покататься за день пришлось изрядно, в итоге удалось прикончить 2 бедствий. Одного убрал я сам, накрыв арт ударом. 2-го прикончила Дина. Стрелять приходилось или сдвигая боковую дверь, или раскрывая задние. Вскрылся еще один минус фургона, грохот внутри при стрельбе, как в железной бочке. 3-е бедствие так и не нашли, ушел скотина. Обратно вернулись уже к вечеру. Дождь во время охоты то заканчивался, то через некоторое время начинался снова. Вернулись мы под дождь, как и уезжали. К счастью, машина не подвела, да еще и Шизука устала меньше. Все же фургоном управлять куда как проще, чем Хамви, из него банально обзор лучше. Такигава все еще лежит в коме, уложенный в нее Ина. По ее словам, завтра, в течение дня, придет в себя естественным путем. Его сейчас держат в обычной тюремной камере, так сказать, сменил место проживания. Посещать его смысла пока нет. Сайтер занят, решая навалившиеся проблемы, в том числе и крутит-вертит договоры. Юрика тоже активно вовлечена в процесс, но через Сэю договорился встретиться и обсудить дела завтра. Юджин, порешав дела с тюрьмой, скинув их на своих доверенных людей, умотал в Тейси. Поэтому решить вопрос кратчайшим путем не выйдет, его лейтенанты фигура покуда не самостоятельные, куда тоже не сходить, ибо камеру для видеозаписи еще не подготовили. Хотя Юрика, опять же через Сэю, и обещала передать ее на днях. Такигаву по понятным причинам не допросить. В общем, вечер провел, общаясь с девчатами, и на наконец начал осваивать теорию стрелкового оружия, благо учителей полно. Даже от меня какой-никакой толк есть. А следующее утро обрадовало приходом еще 3 бедствий. Похоже, грозит случиться та самая ерунда, которую я опасался. В последние пару дней прибудет слишком много бедствий, и я не смогу их переварить. Сегодня проснулся в постели с Саика. Апатия отступила, решив, что я неудобная для нее цель. В голове снова деловое настроение. Хотя можно было и предаться унынию, или хотя бы самокопанию, но что-то не хочется. Меня опять будут бросать, но я надеюсь, что с посадкой организм что-то решит. Благо, стимул очевидно есть. Погладил теплый бок своей любовницы, потихоньку выбираясь из-под нее. Она снова обхватила меня руками и ногами, так просто и не выбраться. «Опять утро», — сонно пробубнила она. «Снова», — согласился я, стискивая ее за попку, отчего она тут же, зашевелив бедрами, оседлала меня. «С тобой весь график тренировок сбивается», — пробурчала она, эффектно потягиваясь, прогибая спинку и подняв руки. «Ух!» Ее грудь туго обтянула черная ткань ночной футболки, сквозь нее проступили торчащие со сна соски. «Это чего ей такое снилось?» Волосы водопадом хлынули по плечам, непослушные пряди закрыли уши, сползли на лоб и щеки. Ткань приподнялась, обнажая краешек упругого и плоского животика, очаровательный овал пупка. Я, не утерпев, запустил руки под футболку, схватил ее за грудь, сама напросилась. Она громко хмыкнула, уставилась на меня с прищуром, сверху вниз закусила нижнюю губу, предварительно ее облизав. «Да чего же ты красавица!» — честно высказался я, стискивая пальцы, с наслаждением наблюдая появление нежного румянца на ее щеках. «А уж как мило!» Саика прикрыла веки, уже откровенно краснея, тряхнула головой, фиолетовый поток закрыл ее лицо, спрятал глаза. Она схватила меня за запястье под футболкой, не решаясь оттолкнуть, а наоборот, прижимая ладони к груди еще плотнее. Простонала что-то, выдохнув носиком. «Что?» — спросил я, не расслышав, поглаживая еще больше укрупнявшиеся сосочки. «Говоришь такие вещи, это смущает», — чуть громче произнесла она. «Да еще и лапаешь меня за грудь». «Угу», — хмыкнул я, — «и делаю это с удовольствием, извращенец». «Ах я!» — простонала она дрогнувшим голосом. Снова хмыкнув я, приподнялся, раздвинув ее волосы носом и лицом, взглянул в ярко блестящие серым утром глаза, прикусил ее губу своими, отпустив грудь, обнимая ее за плечи и опрокидывая на спину. «Кое-что из борьбы я уже усвоил, ага, на самом деле утро раннее», — говорю я, на мгновение прервав поцелуй. «Да, еще только рассвело», — согласилась она, обнимая меня. «Поэтому разминку можно начать, не выходя из постели», — продолжаю я. «Хм, это по-твоему будет разминка», — активно двигая бедрами и руками произнесла она. «Мои трусы каким-то магическим образом начали сползать». «Конечно, тренировку мы продолжим в ванной», — киваю я. «Учти, тренировку в партере это не отменит», — строго произносит она, пробегая пальцами по вздыбившейся плоти. «Хм, ну судя по тому, что я чувствую, разминка не особо-то и требуется, ты уже достаточно горяча», — говорю я, приподняв брови. «Я запуталась, о чем мы говорим», — смыкая ноги на моих бедрах произносит она, обхватив за шею и затягивая в поцелуй. «О любви к тренировкам, успеваю сказать я, толкая внутрь. День начался до того неплохо, что даже хорошо. Довольный собой, после настоящей тренировки занялся подготовкой к следующему выезду. Хотя после секса я стал еще сильнее и даже горы могу своротить. А вот после броска через бедро мне уже не хочется горы сворачивать. У меня сегодня пришли на руку ликвидатор Кондор, наводчик Ктур, Ханабихьюга, огненная стрела и минное поле. Еженедельные задания закончились, а значит, фарм зомби можно продолжать только для того, чтобы попытаться выполнить его в ежемесячных. Да и то, только в том случае, если мы с Сеей угадали и такой тип задания там вообще есть. А все это подводит меня к простой мысли. Как бы то ни было, а половину времени я тут уже продержался. Осталось еще столько же и здравствуй новый мир. Главное событие все же не выезд. Карта еще одной кунайчи ждет, что называется, пальцы. Взглянуть на еще одно свое приобретение очень хочется. В голове две идиотские мысли. Первая, что у ее сестры были большие, КХМ. И вторая, что она была лалькой. Лалька с большими — это с одной стороны хорошо, с другой, свихнуться же можно, если только смотреть. Вытряхнула из головы скабрезности. Девчата это как-то чуют, начинают смотреть с подозрением. Но если серьезно, это девушка или даже девочка с улучшенным геномом. Бейкуган дает довольно сильные способности. Благо она его не лишилась. Была вроде как у ее клана привычка ставить проклятую печать на побочных ветвях рода. Новую девушку собрались встретить в столовой, небольшой делегацией, остальных попросили полчасика подождать. Ина, Сэй Саика. Последняя уже в курсе ее способности и в предвкушении. Впрочем, о себе могу сказать то же самое. Сэя же постукивает карандашом по дужке очков, поджав губы. В ее взгляде легко читается. Еще одна. Взглянул на Ина. Она смотрит в пол, держа меня в поле зрения краем глаза. Длинная челка скрывает лицо. Наверное, с одной стороны ей будет приятно встретить знакомое лицо, а вот с другой, встретить ее она может здесь только в одном случае. Активировал карту. Красный куб завращался, примерно через 5 секунд исчез, словно загрузив в мир девушку, или по сути так и есть. Она оказалась довольно высокой, не лалька явно, 1,70 м с чем-то, ниже меня, но не намного. Стройная фигура, длинные, темно-каштановые волосы, на лицо от 17 до 20, азиатка, светлокожая, волосы собраны в длинный хвост, на кончике перевязаны еще и красной лентой, лицо открытое, вздернутый носик, мягкие и высокие скулы, на ней оранжевое кимоно с широкими рукавами, с небольшим декольте, красная юбка, длинная, практически до пяток, красные же сандалики, фигурка довольно эффектная, тонкая, но с объемами во всех нужных местах. Грудь около тройки точно из-за широкой юбки бедра и ног не разглядеть, но у Кунаичи проблем с такими частями тела точно быть не должно. Я быстро окинув ее взглядом, надолго задерживаю взгляд на ее лице. Тонкие розовые губы, юная и чистая кожа, и белые глаза, с нежно-сиреневым оттенком в глубине, с невидимым зрачком, жутко и в то же время красиво, инопланетянка прямо-таки. «Здравствуйте», — дрогнувшим голосом произнесла она первой, пока мы ее разглядывали. «Привет», — просто сказал я, покосившись на девчат. Она сглотнула, в ее теле явно чувствуется напряжение. При этом она не оглядывается, не вертит головой. Девушки дружно выпалили приветствие. Снова наступила тишина, наполненная переглядываниями и разглядыванием друг друга. «Яманака», — шепотом произнесла она, слегка повернув голову в ее сторону. «Тут не опасно, расслабься», — отозвалась она, с интересом наблюдая за ней. «Хо, хорошо», — запнувшись, кивнула Ханаби, в самом деле немного расслабив плечи. «Итак, начнем традиционный этап знакомства», — натянуто улыбнулся я, решив не спихивать все на Саю, а узнать о девушке из первых, так сказать, рук. Усадили ее за стол, поставив перед ней кружку с чаем. Она практически не крутила головой, глядя перед собой или на девушек, время от времени вздрагивая от моих вопросов и на меня не глядела практически совсем. В то же время на вопросы девчат отвечала относительно спокойно. Сэя, сообразив, пробежалась по ребятам, и те потихоньку подтягивались, знакомясь с ней. По чуть-чуть расслаблялась, она рассказала немного о себе и своих способностях. Ина тоже с интересом слушала, насколько я понимаю, с ней она не общалась особо, хотя ее старшую сестру должна была знать неплохо, вместе же учились. Ханаби оказалась немножко зажатой, на вопрос о своей смерти в прошлом мире она также отказалась отвечать, что уже наводит на подозрение. Если и третья откажется, то скорее всего причина не только в них самих, а на самом деле в системе. Ну или, если предположить безумную теорию, их смерти взаимосвязаны. Но такого быть по идее не должно, и на около 17-18, Ханаби примерно столько же, а у них разница в возрасте должна быть около 5 лет. И тут опять же, или система подогнала им снижение возраста, как и мне, и тогда они, получается, ментально могут быть старше. Либо же они в таком примерно возрасте и прекратили свою жизнь, а проверить это можно на третьей. Та была дамой за 25, это около десятка лет разницы. Не знаю, насколько важна информация о их прошлом, если, конечно, не рассматривать ее как способ опять же влезть в душу. Кажется, в обоих смыслах и подчинить, играя на чувствах. Но право слово, заниматься этим у меня не то что желания нет, противно. А вот ее способности внесли некоторые коррективы. Я увидел, как загорелись глаза Саика, когда Ханаби сказала, что достигла очень высокого уровня владением техник Тайдзюца. Замявшись, уточнила, что клановый стиль мягкого кулака она тоже освоила на очень высоком уровне, практически превзойдя старшую сестру и уступая отцу. Как и я. Пробормотала Саика на ее реплику, с предвкушением разглядывая девушку. Ее бейкуган не пострадал в какой-то мере, но возможность его контролировать откатилась до минимального, а сильно просевший запас чакры и ее регенерация не позволит немедленно восстановить владение им достаточно быстро. Впрочем, еще одна из особенностей клана Хьюга – это очень эффективное использование чакры, и если уж ее тело издало позиции, то знания, как использовать наработки, никуда не делись. На данный момент ей еще предстоит выяснить границы возможностей использования Бейкугана. Но одно можно сказать точно, заглянуть далеко сквозь объекты она пока не сможет. Ограничения, наложенные на нее, довольно сильные и преодолеваться будут с боем. А вот природные преобразования чакры у нее развиты оказались слабо. Большую часть времени она тренировалась во владении Бейкуганом и Тайдзюца. Впрочем, учитывая на данный момент низкие резервы, это будет один из способов подтянуть упущение, может быть. Подводя итог, ее способности оказались весьма и весьма впечатляющими, а их ограничения болезненны, причем в большей степени для нее самой. Она явная любительница выкладываться в тренировках, ох, как спина заныла. «Ну, значит, план такой», – произнес я, когда девушка высказалась, а мы, собственно, рассказали ей об обстановке в деревне и вокруг нее. «Сейчас едем за бедствиями, посмотришь на зомби», хотел сказать вживую, но КХМ. «В общем, изучишь свои возможности, посмотришь на группу». «Хорошо», покладисто и несколько зажато согласилась она. «Ну, значит, через полчаса. Ей еще одежду подобрать надо», радостно сверкая глазами сообщила Шизука. О том, что она стилист призванных девчат, я узнал совсем недавно, да и то, раздевая Алину. «Час?» — с сомнением спросил я, потом тряхнул головой. «Час. Потом приедем назад и уже вместе будете перед зеркалами вертеться сколько угодно, Бука», — возмущенно фыркнула Шизука. «Сатрап», — вставила скалящаяся Рика. «Диктатор», — поддержала Сэя, усмехнувшись. «Извращенец», — радостно вскинула руку Рэй. «И чему ты радуешься?» — хмыкнул Хисаши, приподняв бровь. «Ой», — Ханаби несмело улыбнулась и, вежливо поклонившись, пошла за Шизукой, радостно потирающей руки. Ухмыльнувшись, встретился взглядом с Саика. Ее глазки блестят от любопытства. «Поединок», — заявила она. «Потом», — отозвался я. «Поединок», — повторила она, твердо складывая губы в хищную улыбку. «Потом», — чуть менее твердо повторил я, сдаваясь под ярким взглядом. «Но да, я не против, просто позже». «Спасибо», — шепнула она, сверкнув зубками и победно вскинула руку, копируя Рэй. «А вот ее извращенкой не считают почему-то». Ханаби нарядили в стандартный джинсовый комплект, штаны и куртка. Волосы она подвязала все той же красной лентой, собрав в довольно увесистый узел на затылке. Сандалики поменяли на обычные синие кроссовки, в цвет одежды. Под расстегнутой курткой видно белую футболку. Наверняка, большую часть времени ушло на подбор нижнего белья. Слышал я некие их рассуждения и наблюдал беготню девчат по комнатам, с хлопанием ящиками и дверцами шкафов, с хихиканьем и рассказами девчат о мирной, так сказать, жизни. Когда они закончили, собрались снова в столовой. Встретив мой изучающий взгляд, она, закусив губу, вспыхнула едва заметно и отвернулась. Так, и чего ей там нарассказывали, интересно? Без всякой пошлой мысли смотрел ведь. Выехали мы в фургоне, продолжая отрабатывать легенду, снова минимальным составом. Мои призванные девчата и последовательницы, стремительно освоившаяся в компании Ина, внезапно взяла шефство над Ханаби, показывая и объясняя ей моменты, что она сама уже успела усвоить. В голове же у меня мелькали мысли, как ее можно применить, в бою, конечно. Сейчас главное определить границы ее способностей, но если представить их синергию с другими девчатами и со мной, конечно же, тоже, открываются просто бездны возможностей. Девушки сидят у задних дверей, глядя в небольшие окошки на исчезающий за поворотом горный лагерь. Не утерпев, решив прояснить некоторые моменты, я переместился к ним. «Не против, если с вами немного поговорю?» — спросил я, пересев вдоль длинной скамейки у борта к ним. «Нет», — почему-то робко спросила она, покосившись на Ина. «Да, что ты хотел?» — намного более уверенно кивнула та. «У меня тут некоторые мысли возникли, которые требуют подтверждения», — говорю я вполне серьезно. «Мы сейчас едем охотиться на бедствия. И вот, основная проблема с этими зомби-мутантами – это их обнаружение и уничтожение. Особенно если им удается спрятаться в толпе, это съедает много времени. Но у призванных девчат есть одна особенность: обнаружив бедствие, система дает им оповещение». «Так», – хмурясь кивает Ина. «Ханаби может смотреть на большую дальность и видеть сквозь твердые препятствия?» — «Так», — в свою очередь уточняю я. «Да, но сейчас большая дальность будет не такой большой», — пожимает она плечами и неловко улыбается. «А ты, Ина, можешь передавать образы, в том числе и цели, другим людям?» — уже не спрашиваю, а уверенно заявляю я установленный факт. «А можешь ли ты считать то, что я, например, вижу, и передать третьему человеку. Читать громко сказано, поняв, куда привели меня рассуждения, кивает она. Но да, могу. Правда, расход чакры станет более заметным, и разум наблюдающего должен быть открыт для меня. Хм, ага, киваю я. Идею я поняла, она задумчиво поясняет Ханаби. Ты обнаруживаешь монстра, допустим, в толпе, да еще и внутри помещения. Я получаю его образ и передаю, кому, например, Дине, или Рике, или мне. Если бедствие, например, будет внутри здания, у меня есть варианты: или прорваться к нему, или снести здание, или сжечь его, добавляется, усмехнувшись. Или сжечь. Соглашаюсь я, завопил, изображая сумасшедшего. Гори, детка, гори. Он не псих, наверное, заступилась за меня Сэя, со смешком поглядев на ошарашенную моим выступлением Ханаби и хихикающую Ина. Опять сомнения, проворчал я, сделав недовольное лицо. Есть, наверное, причины, поддевает меня Ханаби, невинно улыбнувшись. Вот змея. Ну, то, что я собственной рукой говорю, то не в счет, пожал я плечами. Она же мне отвечает. Сидящие в глубине салона девушки прыснули. Даже Дина скривила улыбку, подавитель я ей не включал, вроде не на войну едем. И на меня под преобразованием в разрушителя еще не видела, с интересом покосилась на Сэю. Ничего, завтра посмотрит. Возвращаясь к поднятому вопросу, Эва тоже способна наводить Дину на бедствие, в том числе в укрытиях, добавляет Сэя. Это да, но, например, сейчас Эвы нет, кивнул я. Во-вторых, это ведь не только против бедствий можно применять, в том же штурме, например. Ина могла почувствовать источники чакры, но не видела, за какими объектами те скрываются, какие укрытия заняли, а если еще и встанут плотно, то и разделить враждебные от невраждебных не выйдет. Все так, кивнула она, подтверждая мои слова. В общем, это может здорово сократить затраты времени на ликвидацию бедствий, не нужно будет выжигать весь район. Подвожу я итог, а еще упростит Ханаби взятие под контроль Ейкугана, добавляет Ина. Полезное с полезным. Усмехаюсь я, и, глянув в окно, замечаю первые признаки пригорода. Шизука, притормози, начну поиск. Первым бедствием под ликвидацию попала степень страх. Оно спряталось в жилой застройке центра города. Бедствие, вид охотник, еж. Оно было самым свежим, времени на его ликвидацию выдано аж целых 8 дней еще. Остальные два запланированных на сегодня. Еще один степень страх и один кошмар. Страх в деревне у аэропорта, и мы там, кажется, уже бывали. Кошмар в сторону тюрьмы, точнее в 9 километрах от нее, в небольшой деревеньке. Я бы ее назвал скорее хутором, чем деревней, но в Японии хуторов нет. Добрались до центра мы быстро, благо маршруты разведаны уже. Использую преобразование в ликвидатора. Ханаби расширившимися глазами смотрит на меня. Преобразование она видит впервые. Впрочем, с эмоциями она справляется быстро. Первым делом, Дина осматривает предполагаемый район цели, но ей его найти не удалось. Центр поиска указывает на внутренние дворики между домами. Проезды там узкие, а зомби много. Я бы не рискнул туда сунуться и на БТР, что уж говорить про фургон. Его двигатель, правда, работает заметно тише, и такого внимания, как рев Хамви, не привлекает. Потому проехали максимально близко, стараясь заглянуть за угол. Единственный результат – спровоцировали крикунов. «Ну что, Ханаби, попробуешь?» – спрашиваю я, после первой прокатки. «Да, хорошо», – согласилась она. «Постарайся только не перегореть», – добавляю я. «Если почувствуешь, что не получается, то прекращай». «Угу», – бормочет она. Боковую дверь сдвигаем в сторону. Шизука, осторожно маневрируя, едет по центру улицы. Все сильно непривычно, работать после Хамви неудобно. Зомби по курсу, отстреливать не высовываясь по пояс в окно невозможно, вчера было несколько проще, катались не так активно. Высовываюсь в дверь, Алина, вцепившись в пояс штанов, меня придерживает, чтобы я не вывалился. Работаю вдоль борта из пистолета-пулемета, снимая тех мертвецов, до которых могу дотянуться. Правда, стреляю довольно криво, на ходу, да из неудобного положения, приходится тратить по 5-6 патронов на одного. Ханаби встала сбоку, ее страхует Саика. Сосредоточилась, мы плавно подъезжаем к повороту, где ее рентгеновское зрение может сработать как надо и заглянуть внутрь домов. Пусть не на много, но вдруг. Она одной рукой вцепилась в поручень, второй попыталась уцепиться за крышу машины, пальцы соскользнули, и она положила мне ее на плечо. Впереди чисто, бросаю взгляд на девушку. Она плотно сжала челюсти и губы. Каждая мышца на лице напряглась, четко очерченная. Вены на висках и под глазами на глазах надулись, потемнели. Она отрывисто вдохнула воздуха. Глаза стали серебристыми, как луна в ночном небе. Нежный оттенок помутнел, стал более жестким, а в центре прорезались контуры зрачков. Светлые на светлом, едва заметные, но все же они есть. Она не дергала головой, застыла, сдвинув брови, на глазах краснея. Вены раздулись еще больше, и застонав, она резко пошатнулась. Я тут же помог Саика затянуть ее обратно, в глубину салона. Краснота с ее лица стремительно ушла, хлынула бледность. Она прикрыла на мгновение глаза, из которых брызнули слезы. Закусив губу, она порывисто всхлипнула. Произнесла едва слышно. «Простите, я никчемная, я ничего не увидела». Я пожал плечами, на мгновение подумав, что слезы, что побежали из ее глаз, были слезами от напряжения и усталости глаз. Но по интонации в голосе, небольшому надрыву, вдруг осознал, что это не так. «Хаэм, все так плохо?» — спросил я, стараясь, чтобы в голосе не промелькнуло и нотки разочарования. «Хотелось бы имбу, здесь и немедленно. Шизука, отводи пока». Я едва смогла пробиться на 20 метров, заикаясь вначале, выпалила она под конец. «Я не оправдала ваших надежд и, с чего ты взяла?» Уже искренне удивился я. «Но я же не увидела его». Она вытерла слезы ладошками и подняла взгляд на меня, стоящего в центре фургона. «Боже, да что у вас с головами?» Пробормотал я едва слышно, но Саика, несмотря на хлопнувшую дверь, усмехнулась криво. «Главное, бейкуган работает. Ведь работает же». «Да», — шмыгнув носом, кивает она. На ее щеках видны разводы от слез. Припухшие вены медленно разглаживаются, лицо побелело. Догадываюсь, что переживает она не столько о своей полезности, сколько о собственном упадке сил. «Вот и ладненько», — говорю я, вздыхая. «Бросаться утешать я ее не стану. Так себе утешитель-то. Насколько много чакры ты истратила?» «Много, наверное», — порывисто вздохнув, говорит она, прикрыв глаза и изучая что-то внутри себя. «Около трети, наверное». «Хаэм, не так уж и плохо», — киваю я. «Сейчас попробуем объехать и глянешь с другой стороны улицы. Справишься?» «Да», — кивнула она, снова вздыхая. «А на дальность проверим уже за городом», — киваю я, улыбнувшись ей ободряюще. «И потом тайдзюца будем тренировать». Она тихонько кивнула, смущенно покрутив головой и посмотрев на других девчат, что отреагировали по-разному, но осуждения в их взглядах не было. Сэя так и вовсе смотрит на нее с пониманием. Шизука тем временем провела машину вокруг нужного нам двора, заехав с другой стороны. Действие повторили. В этот раз высовываться так сильно она не стала. Шизука сбавляет скорость до минимальной. Пара секунд напряженных гляделок, и неожиданно она вскрикнула. «Я увидела его». «Увидела? Что? Где?» Тут же вскрикнуло несколько голосов. «Он в доме. Внутри. Сейчас, сейчас», — пробормотала и наторопливо, складывая ручные печати под грудью. Шизука, прибавив газу, заложила круг, правильно поняв произошедшее. Я с некоторым нетерпением уставился на Ина. Та, наконец, закончив, закусив губу, получила мысленный образ цели и примерную точку, откуда ее видела Ханаби. Бросила вопросительный взгляд на меня. «Давай мне», — говорю я, с предвкушением, «интересно же». Быстро кивнув, она тут же прикрыла глаза снова, передала мне свою уже интерпретацию увиденного Ханаби. Получилось, что охотник Ёж затаился между лестничными пролетами первого и второго этажа шестиэтажного дома. Рядом с ними никого нет. Причем видела его Ханаби с такими подробностями, что у меня даже мурашки по коже побежали. Бедствие с короткими шипами вдоль открытых участков кожи на руках и ногах, с частым гребнем на спине, но главное — сотни, если не тысячи, беспорядочно торчащих шипов заменили ему волосы на голове. Торчащие колючки есть и на лице. Не очень понятно, за что ему такой высокий статус, как бедствие. «Ну и урод», — говорю я, содрогнувшись внутренне от вида торчащих шипов из ноздрей и над верхней губой. «И это еще не все. Само существо выглядит как негатив, раскрашено разными оттенками серого, но есть еще цвета. Она видит у него в районе солнечного сплетения небольшую, размером с перепелиное яйцо, ярко-голубую сферу. Возможно, источник чакры или ее общий запас. Позже надо будет уточнить. Вокруг же тела, светло-розовое свечение, тепло или аура. Внизу, на первом этаже, видны еще серые силуэты зомби, менее яркие, аура у них слабая, едва ли на сантиметр-два выделяется от тела, а источники чакры еще меньше и тусклее. Стены, двери и объекты интерьера в квартирах видны тонкими силовыми линиями, словно карандашный набросок в черновике. Мысли в голове зашевелились. Стрелять в него Дина, конечно, сможет, но вот достать его сквозь дом уже вряд ли. Вот если бы его Эва непрерывно подсвечивала. В голове щелкнуло, составляю запрос для системы. Система, я могу телепортироваться только в точку, не закрытую препятствием. Пользователь имеет возможность телепортироваться в любую точку в зоне дальности действия телепорта, но восстановление тела при отмене преобразования, в случае телепорта в массивный объект, например стену, будет произведено прямо в ней же. Ответ снова радует меня своей заботой. Значит, телепорт непосредственно на лестничную клетку отменяется. План принял окончательный облик, который я и решил уже озвучить. Шизука, подъезжай максимально близко к той же точке, сбавляешь ход, я выпрыгиваю, использую телепорт в квартиру над целью, пробегаю ее, открываю или выбиваю дверь, уничтожаю его, и возвращаюсь обратно телепортом на улицу. Вам придется продержаться здесь около минуты, а ты уверен, что не попадешь в стену, или внутрь мебели. Прищурившись, сама догадывается о тонком моменте Сэя. Уверен, прыгну в окно, киваю я, был вариант использовать зрение Ханаби еще раз и скорректировать прыжок, но для первого раза хватит пока и этого. Понятно, она переглядывается с девчатами, усмехнулась мне, действуй, есть мой милый шеф, фыркаю я. Сэя недовольно дует губки, краснея под взглядами девчат. Впрочем, мы уже подъезжаем. Зомби не успели среагировать на наш проезд и возвращение. Часть из них уже утопала к месту, где Ханаби использовала бейкуган в первый раз. Удачно я там пострелял. Так что отработать можно относительно безопасно. Ханаби трясущимся от возбуждения пальчиком указывает нужный дом. Я и сам понимаю, что это он. Машина, скрипя шинами по асфальту, останавливается. Девушки распахивают задние двери, я выпрыгиваю в открытую боковую. Она увидела его почти на пределе дальности, пары метров и упустили бы. Но теперь у меня более четкое понимание ее сил, хорошее стечение обстоятельств. Дорога двухполосная, на тротуаре лежит выброшенный из верхних этажей диван, уже весь раскисший и расползшийся от дождей. Встав рядом с ним, я делаю шаг вперед, сгруппировавшись и теряя опору под ногами. Тут же оказываюсь на высоте 5-6 метров, на уровне окна второго этажа. Плечом врезаюсь в него. Стекло, захрустев, лопнуло, пропуская меня внутрь квартиры. В вихре осколков я, запнувшийся подоконник, пользуясь возросшей благодаря преобразованию реакцией, эффектным кувырком перекатываюсь по полу. Попутно сбил на пол горшки с засохшими цветами, серая земля разлетелась по комнате пылевым облаком. С улицы раздался треск стрельбы. Девчата создают периметр безопасности вокруг машины. Саика наверняка выскочила за мной следом и теперь прикрывает машину, стоя рядом с ней, готовая отразить внезапную атаку. Рика, скорее всего, отрабатывает по мертвецам впереди, на маршрут нашего ухода. Я хватаюсь за гранату. Стрелять в подъезде из плазменного ружья, учитывая его мощность, не стану, не исключено, что меня выхлопом размажет о стены или убьет непосредственно взрывом. Поэтому подарю ему осколочную гранату и для подстраховки нож. Пробегаю по комнатам в прихожую. Дверь в квартиру закрыта. Пользуясь возросшей силой, вышибаю ее ударом ноги. С треском, разрушившись у замка, тонкая, она все же чуть было не захватывает в плен мою пятку. Зомби-еж не стал ждать, пока я брошу ему гранаты. Услышав шум за дверью, он оперативно поднялся по лестнице и встал напротив нее. Вторым ударом ноги, распахиваю дверь и замечаю этого чудного мутанта перед собой. Видок еще более отвратительный, все же обесцвеченным он выглядит куда как лучше. Колючки у него грязно-ржавого цвета. Возможно, он был рыжим когда-то. 4 острых штыря, длинный сантиметров 30, торчат из запястья. Взрыкнув, он прыгнул на меня сразу, согнув руки для удара. Тело среагировало раньше разума. Ступня впечаталась ему в грудь, вышвыривая из дверного проема обратно на лестничную площадку. Кувыркнувшись через голову, заскрежетав иглами по бетону, он отлетел до двери напротив, врезавшись в нее спиной. В принципе, так даже лучше. Сжимая в левой руке гранату, в правой активирую магию в ноже. Коридор наполняется гулом пламени, узкий, словно рапира. Плазменный клинок оставляет красную полосу расплавленного бетона на стене, с горящей и осыпающейся черным пеплом краской. Зомби, ошеломленный ударом, замедленно дернулся, пытаясь подняться в атаку. Я одним плавным прыжком проскользнул над полом, взмахнув рукой. Плазменный сгусток отсек ему голову, вспыхнули рваные клочки одежды, чудом сохранившейся на изуродованном теле. Полыхнула деревянная дверь за его спиной, залила щель, прорубленная на высоте колена, с треском пламени стремительно разгораясь, вогнал плазменный клинок ему в грудь. От чудовищного жара тело вспыхнуло изнутри. На первом этаже слышны завывания зомби. Секунда, и граната, уже стукнувшись от стены, летит вниз, на лестницу первого этажа. Я же, развернувшись, бросаюсь обратно в квартиру. Взрыв бьет по ушам, когда я уже эффектно выпрыгиваю в окно, активируя телепорт. Приземляюсь прямо на крышу фургона, скатываясь с нее прямо перед Шизукой, по лобовому стеклу, задорно ей подмигнув. У той в руке пистолет, она испуганно вздрагивает, но не стреляет, надо бы поосторожнее. Девушки отрабатывают из штурмовых винтовок по периметру. Помимо Саика, снаружи, у боковой двери, стреляет Алина. Рика ведет огонь с переднего сиденья, распахнув дверцу. Сая через боковое окошко отстреливает мертвецов со стороны водительской двери. Сойка и Ина контролируют задние двери. Дина их страхует. Все получилось, уходим. Оббегая машину, бодро командую я. Девушки, постреливая, занимают места внутри. И Шизука плавно набирает скорость. Несколько секунд тишины. Девчата меняют магазины. Выдыхают. Быстро получилось, говорит Сая. Если бы не Ханаби, ты бы тут все сжег, пока его искал. Ну, там, возможно, будет небольшой пожар, признаюсь я, чувствуя некоторую неловкость. Но я не нарочно. Кроме Ханаби тихонько хихикают все. Дина ухмыляется, косясь на меня, Сэй откровенно смеется, закрывая лицо ладошками, смешки слышно и от Шизуки за рулем. Я пожимаю плечами под взглядами девчат. Намеревался ведь взорвать его и добить. Просто очень уж резвым он оказался. Дальнейшая часть охоты проходит относительно спокойно. Кошмар, вид, крикун, ведьма, удается ликвидировать спустя буквально час в съеденном японском хуторе. В этой крошечной деревеньке, видимо, проживало десяток фермерских семей, видны поля с яблочными деревьями и вездесущими сливами. Дорога ведет широкой петлей по холмам в деревню и вокруг нее. Домики довольно богатые, видны и пристройки к ним, и целые ангары для хранения продукции. Сейчас все буйно-зеленые, после дождей зарастает стремительно, если люди не вернутся, недолго ей стоять. Но учитывая плотность населения, много зомби внутри быть не должно. Поиск указывает на точку около одного из домов. По окружной дороге взобрались на вершину холма, вокруг открывается прекрасный вид на зеленую, японскую пастораль. Если бы еще не было пасмурно, было бы еще лучше. Но и так, виды вокруг радуют глаз чистотой и свежестью. С холма до противоположного края хутора километров 5 всего. Если бы не широкие поля, то это были бы отдельно стоящие дома, разбросанные тут и там. Ближний край деревеньки примерно в 3 километрах. Мы выбрались из машины на дорогу. Дина, сходу вскинув винтовку, обозревает окрестности через прицел. И, радуя меня оперативностью нахождения бедствия, сообщает. «Засекла его», — говорит она, открыв рот, чтобы продолжить, но я останавливаю ее. «Не стреляй, Ханаби, погляди по направлению ствола в том же направлении своими прекрасными глазками». «Прекрасными», — дрогнувшим голосом переспросила она. «Это все, что она услышала?» — со смешком спрашивает Рика. Остальные девчата криво ухмыляются, глядя на меня, а я ничего такого. Девушка смутилась еще больше, закусив губу и не глядя в мою сторону. Она встала, расставив ноги на ширине плеч. Снова надулись вены вокруг глаз. Я с интересом наблюдал, как меняются ее глаза. Зрачок практически не шевелится, едва заметный, но нет, все же подергивается. «Вижу», — спустя пару секунд говорит она. «В тени дома, с зелеными волосами, грязной футболке, похоже на старуху, рот открытый, вижу, нету верхних резцов.